Менструальный цикл, от латинского слова «менструус» – ежемесячный. Периодические циклические изменения в организме женщины, связанные с овуляцией, завершающейся кровотечением из матки, менструацией. Длительность менструального цикла в норме около 28 плюс-минус 7 дней. Начало менструального цикла считается первый день менструации.